Здравствуйте, дорогие телезрители телеканала ТБН. Я благодарю Бога за возможность находиться в таком потрясающем месте, потому что сейчас мы находимся в Казахстане, в городе Алматы, а если быть точным, то в горах возле города Алматы. И как вы видите, за мной открывается потрясающий вид и что-то очень такое здесь похожее, близкое к библейским местам, потому что в Библии очень часто люди именно в горах встречались с Богом. Например, Моисей уходил на гору Синай и там встречался с Богом. Мы подобное переживаем здесь. И очень сильно движется Дух Святой. Бог исцеляет больных. Многие люди не могут не плакать или не смеяться в Божьем присутствии. Но самое интересное, что у людей что-то происходит в сердце, топится сердце по отношению к Богу. И изменяется отношение к Богу, изменяется отношение с Богом. Вы услышите многие свидетельства того, как Господь изменил жизнь людей здесь, на этом посте, через встречи с Богом. Мы будем говорить, я буду проповедовать на тему познания Бога. Моя проповедь называется «Земля будет наполнена ведением Господа». Это глобальная мечта Бога, которая есть в сердце у Него. Он мечтает, чтобы все познали Его. В книге пророка Осии он сказал: «Я боговедение, то есть богопознание, хочу более, нежели всесожжений». Если Бог хочет боговедение более, нежели всесожжений, если это горит в Его сердце, то лично я не могу остаться равнодушным к тому, чтобы не отреагировать и не заинтересоваться им. Написано, что Бог даже волосы пересчитал у нас на голове и знает про нас все. Он знает каждый шаг нашей жизни. Он знает каждую мысль, которая есть в нашей голове. Он знает все обстоятельства нашей жизни, которые мы только проходим. Разве велико, как, если мы заинтересуемся им и зададим себе вопрос: а кто ты, Господи, и какой ты? Когда появляется у человека вопрос, не начинается ли поиск? А если начинается поиск, то Бог обещал и сказал: если взыщете меня всем сердцем вашим, то найдете меня. Когда мы начинаем познавать Его, также мы не можем не каким-то образом не отреагировать на это познание Бога. Например, даже просто узнав о том, что Бог есть, мы уже изменились. А что будет, если мы узнаем о том, какой Бог? Нас ожидает новый взрыв перемен в жизни. И потому познание Бога, оно приводит к глобальным последствиям в нашей жизни и в мире вообще. Итак, давайте вместе послушаем эту проповедь, и мы еще встретимся после нее. И я верю, что плодом этой проповеди будет гораздо очень возросшая, можно сказать, или намного большая жажда по Богу и желание познавать Его. Но давайте послушаем, и потом мы еще поговорим на эту тему. Дух всех. Я бы хотел услышать свидетельство. Я бы хотел услышать хотя бы несколько свидетельств перед словом, перед проповедью. И потому те люди, у кого есть свидетельство, то вы можете тогда выйти сюда. Ну, давайте мы с вас начнем. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня к вам такое свидетельство. Значит, я в жизни своей молилась и 6 часов, 8 часов, с 15 по 16 августа. Я молилась 12 часов на языках. И знаете, правда, Бог изменил, я изменилась. Это свидетельство. Вот. Как вы изменились? Я, во-первых, стала проявлять милость к своему мужу. Это большое свидетельство. Да, это серьезное свидетельство. Подождите. Каким образом проявилась эта милость к мужу? Ну, во-первых, не стала говорить плохих слов на него. Потом не стала осуждать его те поступки, которые мне не нравятся. Я говорила, это все Господь от тебя, это моя плоть, и я ему оказываю милость. Я не буду на него огорчаться. Вообще это хорошая, конечно, работа. Наши отношения изменились, он пришел в церковь, он даже на ячейку уже ходил. Во имя Иисуса Христа, спасибо Господу. Спасибо большое. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Я была на той конференции и молились за сердце. Знаете, у меня отец умер в молодом возрасте от сердца, ну, и бабушка моя по отцовой линии тоже умерла в молодом сердце от сердца. Я родилась сама, то есть у меня был порок сердца. И я проверилась, сделали УЗИ, сердце здоровое. Давайте дадим Господу славу. Аллилуйя. А подождите еще секунду. Идите сюда. А каким образом, вы получили тогда это исцеление? На той конференции молились. Я просто верой приняла, я поверила. У меня были беспокойства в области сердца, там во время физических занятий каких-то еще. То есть я просто приняла это верой. Вот. Ну, думаю, надо провериться. Пошла на УЗИ. Понятно. Вот. Я должен сказать, это очень сильный момент, что вот наша сестра, она пошла проверяться. Пошла проверяться. И я думаю, что многим стоит, если вы верите, что Бог коснулся и исцелил вас, пойти и провериться. Одна сестра мне звонила в Киев из Белоруссии. И она, когда позвонила, мне говорит, представьте, она помощник пастора в достаточно крупной церкви, где-то 300-350 человек, служит Господу. Шла по улице на каблуках, подвернула ногу и что-то хрустнуло в позвоночнике. Какой-то сдвиг произошел дисков, и что-то защемилось там, и стала расти киста на рост. Она не знала об этом. То есть хрустнула и хрустнула. И постепенно ей стало больше и больше болеть спина, все хуже и хуже. И через некоторое время она стала чувствовать, что ей все труднее двигаться. Пошла к врачам, они говорят, у вас стало образовываться, там нарастать киста, и надо оперировать в Минске, в столице, и будем вас отправлять в столицу. И говорят, это сложная операция, потому что мы здесь такую не сделаем, опасная операция. После такой, на позвоночнике операция. И она звонит вся в слезах, говорит, вот такое случилось. Мы с ней помолились по телефону, и я ей говорю, завтра же иди и проверяйся. Прямо завтра же. Иди, говорю, и все. Вот. И это важно, потому что это тоже твой шаг веры. Ты делаешь какой-то шаг веры. Именно поэтому я ей сказал, завтра иди. Я ей сказал, когда мы молились, я знал, что Бог исцелил ее. Я говорю, иди, ты будешь здорова. И она пошла. Врачи не хотели ее проверять, потому что, не хотели делать внеплановое. Но она попросила, настояла. Они сделали. Ну и что вы думаете? И не было вообще ничего. Она абсолютно здорова. Поэтому идите проверяйтесь, потому что этот шаг веры тоже для нас. Или здесь себя проверяйте. Добрый день, как тебя зовут? Мое имя Матвей. Я с Тараза. Сейчас я служу в Таразе, сам я с Киргизии. И Сергей, он замешан в истории. Через которую Бог просто изменил мою жизнь, Он дал мне видение, Он дал мне цель, Он координировал меня на моих путях. Я проходил реабилитацию от наркомании в Северном Урале, в городе Краснотуринске. И я помню такие моменты, мы возвращались с леса, мы вообще валили лес в тайге, возвращались с леса в теплую избу, и нам включали семинары Сергея, На тот момент я уже, наверное, начал образовываться как христианин, как личность, но такого времени с Богом постоянно у меня, у нас не было, и тяжело было начинать. Вставали с утра на работу, знали, что в лес, и как-то не хотелось молиться, уединяться. Не знаю, была лень просто, наверное, было нерадение, халатность. И однажды нам включили семинар Сергея, мы услышали такие вещи, он говорил за 10 минут. Вы помните, да, Сергей? 10 минут, говорит, больше не надо. То есть уделяйте Богу каждый день 10 минут. Начни с этого. И я могу сказать, что это был вызов для всего реп-центра. На следующее утро я решил, то есть практиковать, да? Я начал искать место для уединения, мест не было. Молились в бане, кто-то в прибаннике молился, кто-то на сеновале молился, по сараям все разбрелись. И это продолжалось каждое утро, я серьезно говорю. Начались изменения между отношениями. В отношениях между реабилитантами. Просто Бог начал творить чудеса. Пришли исцеления. Были исцеления от СПИДа, от туберкулеза. И это все дело молитва. Но что было в моих личных отношениях с Богом? Время, жажда, появилась жажда первая. Появилась жажда, время увеличилось. И уже под конец реабилитации наступил такой момент, когда нужно было принимать решение. Выходить, ехать домой. Ехать домой я боялся. Родные боялись, чтобы я ехал домой. Потому что опять та же среда, тот же круг общения. И мне предложили остаться там, в Краснотуринске, служить. Там была программа адаптации. И уже было все принято. Нашли уже работу, нашли квартиру. Уже супруга собиралась ехать. Я слушал, как Сергей рассказывал такие вещи, как Дух Святой приходил к нему в виде образа. Я слушал, как он рассказывал свидетельство о людей, когда Бог сам во плоти приходил. И я думал, ну это только не со мной. Это может быть с Иаком, Пинуэл будет, ну с Сергеем может быть. Там на Украине, но не со мной. И когда были все решения приняты, остаться там, в Краснотуринске, внутри меня был дискомфорт. То есть, я не знаю, не мое это было. Я понимал, что я поступаю как-то неправильно. И молился Богу. Молился Богу, и в один момент я услышал его. Я переживал Бога, то есть были слезы, была радость, было наполнение Духом Святым, но это было другое. Это был именно тот Пинуэл. Я знал, что это Бог, и он проговорил мое сердце, чтобы я ехал в Тарас и занимался информационным центром. И я поступил так, вопреки решениям принятым. Мне говорили, что я поступаю неправильно. Говорили, на самом-то деле, тебе лучше остаться здесь, ты не знаешь, куда ты едешь, у тебя нет опыта, ты еще как младенец во Христе. И я знал, что это от Бога. Я слышал его голос, я знаю его голос теперь. Я могу сказать, что я приехал в Тарас, и Бог благословляет служение, в котором я сейчас нахожусь, открывает двери администрации, двери наркологии. Все идут навстречу, все рады. Слава Богу. Нет, это информационный центр. Мы освещаем работу реп-центров. То есть через телевидение мы снимаем ролики. И мы собираем информацию по центрам для того, чтобы предоставлять родным. В Джамбулской области нет реп-центра. И мы таким образом предоставляем информацию о центрах и помогаем сотрудничать с центрами, то есть может быть сопровождение зависимого. Я в команде, которая служит этому. Слава Богу. Спасибо. Вау. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Татьяна. Я приехала в Алматы из Киргизии, из Бишкека в 99-м году, и с тех пор я служу в церкви. Сюда я попала тоже, по Божьей благодати. Вы знаете, меня вчера благословляли, день рождения было. И мы с сестрами втроем собрались, мы хотели поехать на Иссык-Куль, вещи собрали, деньги нашли, приготовили. А в воскресенье узнаем, что оказывается здесь такое прекрасное мероприятие. И мы все оставили, поехали сюда. Я благодарю Бога. Потому что у меня в ноге, мы ходили в поход на Иссык-Куль, 4 дня наш поход продолжался. И я занозила ногу свою, пятку. У меня одну занозу вытащили, одна внутри осталась. И я долгое время ходила, она меня беспокоила. Сегодня я чувствую полностью, что боль ушла. Я могу спокойно наступать, вообще никакой боли. В спине у меня тоже, я долго не могла находиться в сидячем положении, или когда тяжело работаю, у меня в этой области все время дискомфорт был, боль была. Тоже полностью исцеление получила. И слава Богу, десна кровоточили и тоже не стали. Я сегодня в этом убедилась. Спасибо большое. Пусть Бог вас благословит. Слава тебе, Господь. Аллилуйя. Наш Бог – великий Бог. Аминь. Иисус живой. И Он посреди нас. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Рима. Я миссионер церкви Акбата из Старозека. Но я не буду говорить, что там было давно. Я буду говорить о том, что сейчас. Вчера после вечернего служения я пришла, легла спать, переворачиваюсь. Вы знаете, я раньше знала, что у меня в почках песок, но я не знала, где у меня почки. Вот. И вы знаете, я чувствую боль. И, в общем, я почувствовала, и Дух Святой сказал, что у меня сдвинулся песок с почек. То есть начал выходить. Сегодня... Когда молились за варикозное расширение вен, у меня очень сильные варикозы. Была страшная боль. Вы знаете, от удовольствия визжать хотелось. Потом, когда закончилось, мы вышли, у меня боль постепенно прошла. И как видите, что я стою, могу славить, там, танцевать. Так. И кроме этого, больше 2 лет назад, когда я собирала документы на пенсию, в общем, меня так хорошо таскали по инстанциям 4 месяца, что у меня на нервной почве развился невроз. Болели все зубы и левое ухо. И когда сегодня молились за исцеление зубов и ушей, тоже началась сначала страшная боль такая. Вот. Потом все прошло, я сейчас не чувствую ни зубов, ни уха. Слава Богу! Давайте помолимся и будем слушать Божье Слово. Благодарим Тебя, Господь, за эти свидетельства. Благодарим Тебя за то, что Ты движешься посреди нас. Благодарим Тебя за Твои исцеления. Благодарим Тебя, что Ты исцеляешь нас. Благодарим, что Ты открываешь нам что-то новое. И благодарим, что Ты изменяешь нас. Мы никогда не останемся такими, какими мы были. Потому что здесь Твое присутствие, потому что здесь Твое Слово, которое изменяет нашу жизнь. Спасибо Тебе, Господь. И просим Тебя сейчас, говори к нам. И просим Тебя, продолжай работать в нашем сердце. Мы открываем для Тебя свое сердце, открываем для Тебя свою внутренность. Господь, мы хотим слышать Твой голос. Больше, чем просто Библия. Хотим, чтобы через это Слово Ты что-то делал внутри нас. Возьми это Слово, Господь, и сделай его плотью в нас. Оживи его для нас, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Итак, давайте с вами откроем книгу пророка Исаии, 11 главу. И давайте прочитаем 9 стих. «Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Итак, пока остановимся на этом. И моя проповедь так и называется: «Земля будет наполнена ведением Господа». Бог мечтает, чтобы вся земля была наполнена ведением Господа, познанием Господа, познанием Его. Здесь как бы сердце Божье, здесь цель Божья, здесь Его видение, что ли, будущего, здесь Его мечта. Он смотрит вперед и говорит: земля будет наполнена ведением Господа. И у Него горит это внутри, Он хочет это принести во всю землю. И Он как бы... Интересно, что здесь написано, что это сказано в повелительном наклонении. Земля будет наполнена. Он не сомневается в этом. Он говорит, это произойдет. Он говорит, это случится. Земля будет. Такое чувство, как будто бы он решил, что все будет. И он посвятил себя этой цели. И он посвятил себя тому, чтобы действительно на самом деле, на полном серьезе, вся земля была наполнена, как воды наполняют море. Он говорит, земля будет наполнена ведением Господа. Что такое земля? Конечно же, это люди. Прежде всего, это люди. Это мы с вами. Это вообще все живущие на этой земле. Бог мечтает, чтобы все люди познали Его. А то, что Он говорит, что она будет наполнена, это означает, что как воды наполняют море, это означает, что это будет не лужа, это будет много. Что Он хочет открываться очень сильно, очень серьезно, очень глубоко. У Бога есть такая цель. Он говорит, не буду делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо, потому что земля будет наполнена ведением Господа. То есть, другими словами, когда приходит ведение Господа, познание Господа, у этого есть плоды. И он говорит, не буду делать зла и вреда, потому что будут меня знать. Другими словами, можно сказать по-другому. Будут меня знать, и поэтому будут делать вот что. Будут творить добро, будут нести любовь, и не будут делать зла и вреда. И поэтому познание Бога всегда приводит к каким-то результатам. Но другими словами, он говорит о корне, он говорит об источнике, он говорит о первоисточнике. Он говорит, земля будет наполнена познанием меня. Они будут меня знать, и потому что-то будет происходить. Потому что меня будут знать. У Бога есть мечта, чтобы все люди во всем мире знали Его. Когда мы читаем с вами Божье Слово, мы видим здесь истории про очень многих людей, которые знали Бога, которые, можно сказать, были наполнены ведением Господа. Когда мы с вами читаем, ну, от самого начала еще, когда мы читаем про самых первых людей, которые знали Бога, там еще начиная с Еноха, например. Ходил Енох пред Богом, и не стало его. Это еще один плод познания Бога. Может быть, кого-то Бог благословит так. И мы знаем про Авраама, мы знаем про Моисея. Эти люди знали Бога. Они названы в Библии друзьями Бога. Они так знали Бога, что даже друзья были. И если мы вспомним историю, например, Моисея, насколько реально Бог открывался ему? Как он входил туда, прямо в это облако, прямо в центр, прямо в глубину ходил, туда, где Бог, и там он встречался с Богом, прямо лицом к лицу. Когда читаешь об этом, поражаешься этому, и с другой стороны начинаешь понимать, что, слушай, но это возможно. Я верю, что все, о чем говорит Библия, это возможно. И если один человек смог что-то пережить в своей жизни и таким образом встретиться с Богом, это возможно для всех. Не зря написано, Илия был человек, подобный нам. А помолился, и не было дождя. А потом помолился, и опять был дождь. Но написано, он был подобный нам. Между тем, мы знаем про Илию, что у него были такие взаимоотношения с Богом, что Бог могущественно использовал его. И невероятные вещи происходили в служении Илии. И даже конец его тоже невероятный. Его взяла колесница и унесла его на небо. Огненная колесница. И унесла его на небо. Так что он, подобно Еноху, не увидел смерти физической. И я слышал такую версию, что некоторые люди предполагают, что с Моисеем случилось что-то подобное. Потому что тело его не нашли. И потому некоторые думают, что... И потому что еще он стоял вместе с Илией, когда разговаривали с Иисусом. И потому, возможно, я не знаю. Итак, но эти люди знали Бога. И потому, что они знали Бога, такие вещи и творили. Из-за того, что Моисей знал Бога, потому, когда они шли, море и раздвинулось. Потом была вода из скалы, была манна, были перепела, горькая вода делала сладкую. Он знал Бога. Он знал, что Богу нравится. Он знал, что Бог хотел бы делать в этот момент или в другой момент. И он потому шел следом за Богом. Интересно написано про Моисея. Давайте с вами откроем 102-й Псалом. Посмотрите, 7 стих. Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым, дела свои. Сыны Израилевы видели дела Бога, а Моисей видел пути Бога. Интересная разница между Моисеем и между Израилем. Нам очень важно знать эту разницу, потому что Израиль плохо закончил. Весь Израиль умер в пустыне. За исключением там двух домов, Иисуса Навина и Халева. Все остальные остались в пустыне. И 40 лет бродили по пустыне, и до тех пор, пока все до одного не поумирали там. И интересно, что именно про них написано, что сынам Израилевым он открыл дела свои. Они видели дела Бога, они видели, как его манна сходила, они видели разные чудеса, которые я уже назвал. Они видели эти чудеса, но тем не менее, что-то с ними произошло, они так и остались в пустыне. Про Моисея же написано, что он видел пути Господни. И возникает вопрос, что такое пути? Давайте откроем книгу «Исход» и получим от Бога ответ о том, что такое пути Господни, которые Господь хочет открыть и нам. Исход, 33 глава, 13 стих. Это молитва Моисея, в которой он говорит нам, где видно, что такое пути. «Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя». Итак, открой мне путь твой, дабы я познал тебя. Оказывается, знать пути Божьи – это знать Бога. И Бог открыл сынам Израилевым дела свои, а Моисею он открыл пути свои, то есть себя. И потому даже не стоит долго думать, что важнее и что является большей ценностью. Несомненно, что для каждого из нас Господь хочет открыть пути свои. Он хочет открыть себя. Потому Он и мечтает, и говорит, земля будет наполнена ведением Господа. Во-первых, потому что Он не хочет, чтобы никто не погиб. Во-вторых, Он хочет, чтобы мало того, чтобы мы не погибли, Он хочет, чтобы наоборот мы жили вместе с Ним. И потому Он и говорит нам об этом. Потому что, как мы уже говорим здесь, неоднократно возвращаясь к этому, что если что-либо, если в наших отношениях с Богом что-либо начинает происходить, если мы перестаем быть с Богом, перестаем познавать Бога, перестаем смотреть на Бога, если мы попадаем в суету и попадаем и становимся подобно сынам Израилевым, которым все, что только они видят, это только дела, но они не могут, подобно Моисею, останавливаться пред Богом, познавая Его, то все, что тогда нам светит, это сухость в служении, это исчезновение жизни в нашем служении. И конец, который ждет нас тогда, тот же самый, что и у сынов Израилевых. Наше служение будет умирать. Наша жизнь будет умирать. Но если познание Бога, оно будет для нас ключевым и будет для нас, станет во главу всего, если мы будем ревновать о том, чтобы, да, разве Моисей не видел дел Бога вместе с сынами Израилевыми? Он видел дела Бога. Это как раз через него эти дела Бога и совершались. И потому он видел все эти дела. Нельзя сказать, что он не видел их, он видел только Бога и познавал только Бога и все. Нет, нет, нет. Как раз таки интересно, что через человека, через Моисея, который по идее, кажется, сыны Израилевы могли бы ему сказать, слышишь, Моисей, пока ты там 40 дней на своей горе сидишь, мы за это время столько дел переделали. Мы за это время столько дел для Господа сделали. Мы за это время столько дел Божьих увидели. Что ты там ерундой занимаешься? Пути он Господни познает. Господа он там познает. Так ладно, раз сходил, хорош. Второй раз чего лезешь на эту гору? Так мало на гору. Устал лазить. поставил себе палатку вне стана, давай туда еще постоянно ходить. Слушай, ну неугомонный, а? Так ладно, они думали, что он их вытянул для того, чтобы в обетованную землю прийти. А он их вытянул, чтобы на гору пришли все. С Богом встретиться. Говорит, пойдем и поклонимся там Богу. И фараону говорили, отпусти народ свой поклониться Богу на горе. Так он их и туда сам тянул. Хотел, чтобы они туда пришли и с Богом там встретились. Они понять не могут, Моисей, ты чего? Есть нам давай. Какой Бог? Давай дела давай будем, покажи нам, нам обетованную землю давай. Какой Бог? Так это было в их сердце, что даже уже Бог в этой же главе, в 33, там, с 1 стиха и ниже, он им говорит, слушай, короче, раз такие дела, ладно, будет вам ваша обетованная земля. Получите вы себе свою обетованную землю. Хорошо, все, пошлю перед вами ангела, пусть идет этот ангел перед вами, пусть он вас ведет в вашу землю, и пусть там будет вам молоко и мед, ваших врагов прогоню, все, что хотите, все, договорились, все вам делаю. Сам не пойду, сам я останусь. Но вы, раз вам так нужна вам эта обетованная земля, получи свою землю. Хорошо. Моисей, придя к Богу, сразу сказал, если ты не пойдешь с нами, и не выводи нас вообще из этой земли. Говорит в 15 стихе, если ты не пойдешь, ты сам с нами, и не выводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами? Вот тогда я и народ твой будем славнее всякого народа. Он говорит, Господи, нет, не пойдет так. Мы не хотим такого. Нам не нужна обетованная земля без тебя. Нам не нужна просто суета без тебя. Нам не, он говорит другими словами, он говорит, нам не, потому что он говорит, и ангел пойдет, врагов прогонит. То есть будет много дел, Божьих дел. Это было бы сильно. Это были бы Божьи дела. Но Моисей говорит, нет, нам недостаточно лишь только дел твоих, Господь. Нам нужны твои дела. Мы хотим видеть славу твою. Мы хотим видеть, как ты проявляешься в народах, являешь славу свою перед народами. Но мы не хотим без тебя. Мы не пойдем в обетованную землю без тебя. Он говорит, я хочу это делать вместе с тобой. И из-за такого сердца Моисея Бог изменил свое решение и говорит, хорошо, я пойду с вами в обетованную землю. То же самое и сегодня. Ничего не изменилось. Точно так же сегодня есть опасность быть подобными сынам Израилевым. Видеть и иметь только то, что и только и видеть, что дела Божьи. Разве нет? Сколько многие из нас покаялись по одной единственной причине? Или многие из людей покаялись по одной единственной причине? Потому что кому-то нужно было исцеление, кому-то нужен был муж или жена, кому-то нужно было иметь друзей или общение хорошее. Кто-то услышал, что будет успех в бизнесе и вообще благословение в жизни. По многим, по различным причинам, часто проблемы заставляли нас приходить к Иисусу Христу. И часто именно из-за проблем мы пришли к Нему. Потому много и наркоманов спасается, много и алкоголиков спасается. Много разных людей, которые в самые разные попали проблемы, потому мы и отдали свою жизнь Иисусу Христу. И это, конечно, нормально, прийти к Иисусу таким образом. Но ненормально навсегда остаться с сердцем, интересующимся только благословениями Бога. Бог хочет, чтобы мы осознали Его ценность, Его пути. Чтобы мы, начав с того, что мы искали только благословение Его, однажды подняли глаза на Него и сказали, Господи, хотим Тебя. И чтобы мы однажды могли сказать вместе с Асафом в 72-м псалме, кто мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле. Чтобы мы могли сказать вместе с Аввакумом, который сказал, даже если не расцветет смоковница, даже если виноградная лоза не даст плода, даже если овец не станет в загоне, то и тогда я буду радоваться о Господе. Другими словами, у него настолько была увлеченность Богом, что он говорит, у меня даже радость изнутри не исчезнет. Я буду радоваться, он говорит. Конечно, он не радовался тому, что овец нет, не радовался тому, что плода нет. Он говорит, я буду радоваться о Господе. И здесь видно сердце Аввакума, что он был увлечен Господом. То же самое говорил апостол Павел, когда сказал, все, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Он имел то же самое сердце, что и Моисей. Он говорит, ради превосходства познания Христа Иисуса, это все остальное, он говорит, как пустота, как сор и чета. Настолько хочу знать Тебя, Иисус. Настолько хочу знать Тебя Сам, Господь. Настолько это было внутри у апостола Павла. Такое же сердце было у Иова, который настолько хотел знать Бога и знать Его сам. Давайте с вами откроем книгу пророка Иова. Назвал его пророком, но он на самом деле был пророк. Давайте откроем первую главу. Боже мой, какое потрясающее сердце было у этого человека. Иов, первая глава. И давайте прочитаем с 6 стиха. «И был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла». И отвечал сатана Господу и сказал, «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него». Благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня. Дальше мы знаем эту историю, что в один день Иов потерял все, а потом и здоровье тоже. В один день потерял все. Итак, дьявол пришел к Богу и говорит ему, вот ты хвалишься Иовом, а ты думаешь, он даром богобоязнен? Бесплатно, что ли? Ты думаешь, ему нужен ты? Да ему нужны только, я тебе говорю, Господь, твои дела. Ты благословляешь его, ты благословил дело его, ты благословил бизнес его, ты благословил семью его, ты оградил его оградой, стеною, и потому он и с тобой. Он говорит, стоит тебе только убрать у него эти твои благословения. Посмотрим, нужен ли ты ему будешь сам по себе. И Бог говорит, спорим будет. И они поспорили. Иов об этом ничего не знал. В один день он теряет все благословения Бога. Ни один из нас не переживал такого, чтобы потерять все благословения Бога. Не только внешнее, не только здоровье, не только репутацию, не только авторитет. Он потерял все это, да, снаружи, но и даже изнутри у него ушел мир, ушел покой. И он только истинал, только и плакал перед Богом внутри, он внутри умирал. Потерял даже внутреннее благословение. Потерял радость. Все потерял в один день. И тут к нему подходит жена. Это очень интересный момент. Когда все благословения Бога забрали, а жену оставили. Возникает серьезный вопрос. Была ли она благословением? Жены, не бросайте в меня Библиями. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Жены – это благословение. Но в случае Иова... Это наши жены благословения. Но в случае Иова, я не знаю, почему она осталась. Детей не стало, ничего не стало. Жена осталась. Подходит к Иову и говорит ему во второй главе. Говорит ему в 9 стихе. «И сказала ему жена его, ты все еще тверд в непорочности твоей? Похули Бога и умри». А он сказал ей в 10 стихе, «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими». Итак, он говорит, «Нет, я буду верен Богу и дальше». Но по сути вот что произошло. Ведь мы слышали разговор Бога и сатаны. И по большому счету именно сатана через нее подошел к Иову и заговорил с ним. Потому что мысль та же самая, что и в разговоре сатаны и Бога. Та же самая мысль, тот же самый дух. Это было подобно тому, как однажды даже через Петра подошел не тот дух к Иисусу. Иисус поворачивается к своему апостолу и говорит ему комплимент. «Отойди от меня, сатана!» Это был тот же самый момент. И другими словами, дьявол подошел, вот подобно как через Петра однажды тоже, он подошел к Иову и сказал ему следующее. «Ну что, дорогой, причины, по которой тебе теперь быть с Богом, больше нет. У тебя больше нет ничего». Черепица только, которой ты себя обдираешь. У тебя ничего нет. Мало того, что тебе невыгодно теперь быть с Богом, мало того, что теперь наоборот ты страдаешь, мало того, что у тебя нет благословений, так ты теперь еще страдаешь. И из-за того, что ты со своим Богом, тебе наоборот, ты видишь, что тебе хуже стало жить. Наоборот, похули его, умри, и другими словами, освободи себя от этих мук. Другими словами, для тебя разорвать отношения с Богом принесет благословение. Похули Бога и получи благословение. Короче, убери эти страдания. И не будет никаких. Ты умираешь, и все. И потому говорит, слушай, тебе не выгодно быть с Богом. Наоборот, теперь тебе выгодно разорвать с Ним отношения. Видите, чего ему сказал? И вот тут это был жесткий тест на то, почему Иов был с Богом. Действительно ли это был такой брак по расчету? Или же все-таки это была любовь? Оказалась любовь. И он говорит, ты говоришь, как одна из безумных. Другими словами, быть с Богом не из-за Бога, а быть с Богом из-за Божьего – это безумие. Потому что настолько Бог выше всего, что у Него только есть, потому что настолько Бог более велик, что иметь что-либо другое, как бы искать другого больше, чем Его, лучше сказать, просто смысла нет. Это глупо. Потому что Бог, Он больше, вся вселенная не может вместить Его. Он больше, чем вся вселенная. В Исаии, в 40 главе написано, «Все народы пред Ним, как ничто. Менее ничтожества и пустоты считаются у Него». Другими словами, Это означает, что положи на одну чашу весов Бога, на другую чашу весов все народы, Бог перевешивает. Это означает, что один Бог ценнее, чем все вместе взятые народы. Так, что там написано, они как пылинка на весах. Настолько Он перевешивает. Так это народы, так это людей, так это людей всех вместе взятых за всю историю. Так а кто есть в этой вселенной ценнее, чем человек? Ведь человек является образом и подобием Бога. Ни один ангел не является образом и подобием Бога. Ни одно животное не является образом и подобием Бога. Один только человек является образом и подобием Бога. Именно про него сказал Бог весьма хорошо, когда сотворил его. Это был венец творения. Бог, когда сотворил человека, Он вложил в него все самое лучшее. Максимум способностей своих вложил в человека. И потом говорится о том, что все народы пред Ним как ничто. Так от чего тогда вообще говорить о каких-нибудь еще ценностях? А что тогда говорить об успехе в бизнесе? А что тогда говорить об овцах, о стадах? А что тогда говорить об успехе в каком-нибудь деле еще? А что тогда говорить, если человек ничто? Ведь человек важнее любой программы, любого проекта. Человек важнее любого служения Богу. Что важнее, какой-нибудь проект в служении или человек? 100% не для человека ли все эти проекты? А Бог говорит, слушай, не только ваши проекты меня мало, как бы они ничто по сравнению со мной. Бог говорит, я сам, Он говорит, я дороже всего этого. Он говорит, все народы предо мной как ничто. Хотя все ради народов. Он говорит, это даже сами народы как ничто, тем более все остальное, что вокруг этих народов, все, что с ними связано, все, что только касается, любое. Представь, вы только представьте себе разницу, масштаб. Все народы, как ничто, менее ничтожества и пустоты, считаются у Него. Вы чувствуете разницу веса? Ценность Бога самого и ценность всего остального. Настолько Бог ценнее и весомее всего. Вот почему сыны Израилевы продешевили и поступили, как те безумные. Потому что такую драгоценность всей вселенной отвергнуть и ей не интересоваться, а виноградом интересоваться в обетованной земле. Чтоб есть нормально. Вот это промазали, так промазали. Эту ценность сказать, нет, для нас ценнее кусок земли иметь. Другими словами, они сказали, вот этот кусок земли для нас ценнее, чем Бог. Вот это дали пыли. Все перепутали. В результате не за теми ценностями гнались. А в результате, даже ища то, чего хотели, потеряли все, что имели вообще. Не имея Бога. Потому что если у тебя есть такая ценность, Бог, вы только сравните, вы только вот этот масштаб, его увидеть только. Если у тебя есть Бог, представьте, Бог, Он наполняет всю вселенную собой. Как Соломон молился, когда построил храм, и говорит, Господи, что я здесь тебе храм этот построил? Он говорит, земля и небо небес не вмещают тебя. Представьте всю вселенную. Вы можете себе представить вселенную? И я не могу. Вот в том-то и дело. Сколько расстояния до нашего Солнца? Огромное. А дальше? А еще дальше? И самое главное, ни один человек не смог увидеть конец этой вселенной. Никто не знает, где она заканчивается. Знают, что это миллиарды звезд. Знают, что это бесконечное число звезд. Знают, что между этими звездами огромное расстояние. Бесконечное расстояние. Так что свет летит эти расстояния миллионы лет. И таким образом, когда ты думаешь о Боге, который больше всей этой вселенной, и Он тебе предлагает себя, они говорят, нет, мы хотим кусочек вот этой земли. Равноценный ли это обмен? Это точно чечевичная похлебка. Это как однажды, помните, Яков и Исав. Исав продал первородство за чечевичную похлебку. Я, кстати, ел ее. Вы ели когда-нибудь чечевичную похлебку? Я ел ее. Ну, как щавель суп, типа того. Ну, наподобие. Представьте, съел тарелку щавля или борща. И в результате, вот один раз, не то, что всю жизнь он теперь их ел, один раз. Вот съел ее и все. И на всю жизнь потерял все благословения, которые ему принадлежали как первенцу. Навсегда потерял их. Вы представляете? Какая разница? Вот здесь кучка воды в тарелочке, а здесь вся жизнь, много лет впереди. И он говорит, да ерунда эта вся жизнь, ерунда все эти благословения. Он говорит, вот нормально, вот сейчас раз выпил и все. И потому то же самое сделали сыны Израилевы, продешевили, не поняли ценности Бога, не поняли, насколько Бог ценен. Потому Библия и говорит, что вся земля будет наполнена неведением, незнанием, как иметь успех, незнанием бизнеса, точно, незнанием, там, как получить исцеление, философии. Незнанием, как построить успешно служение. Хотя это такое святое дело, что когда говоришь о служении, часто кто-нибудь напрягается. Святое не трожь. Бизнес, ладно, но служение не трожь. Но тогда возникает вопрос. Хорошо, положим на одну чашу весов Бога, а на другую служение. А для многих людей это стало одним и тем же. И они разницы не видят. И для них служение – это сам Господь Бог. Вот для них так в голове, это все равно. И когда ты цепляешь тему служения, это как будто ты в зеницу ока попал. Это как будто ты вообще что-то такое зацепил, страшно просто. Понятно, что у некоторых людей есть другая проблема. Они еще так и не поняли важности служения. И они еще вообще не начали Богу служить. Это отдельная история, и этим людям еще нужно много чего узнать. Но иногда кто-то не ценит вообще служение и просто ходит в церковь и все. А кто-то в другую сторону перегнул палку. Так что для него служение стало идолом уже, как это однажды случилось со мной. И я думаю, что вы все, ну, все знаете мою историю. Когда служение для меня стало идолом и чуть не убило мою жизнь, потому что жизнь стала уходить. Потому что Бог для меня стал уходить. Вообще ушел куда-то туда, назад. А вперед вышли именно только лишь дела для Бога. И я по сей день служу Богу очень много. Я делаю для Бога очень много дел. Я работаю и служу для Него день и ночь. Я очень много. Когда надо, я работаю и ночью. Поэтому дело не в том, что это не важно. Оно очень важно и для меня очень важно. Но вопрос, если мы сравним Бога и дела для Бога,